Федя Спримон не отходит от Верочки. Стоит за ее стулом, держит ее веер и разорвавшуюся перчатку, подает ей упавший платок. И это ей приятно. Какая-то таинственная радость, странное доверие зарождается в девичьем сердце от близости этого тоненького офицера с печальными глазами. Они ни о чем не говорят, некогда. Да и что могли бы они сказать друг другу, оба такие юные, застенчивые, оба такие глубоко различные и загадочные один для другого. Каждый из них несет в себе недоступный другому мир. Тихонько прижимая к губам веер Верочки и оберегая ее стул, Федя Спримон следит за воздушной фигурой. Ему страшно, что она устанет. Такая хрупкая, неземная, ему совестно просить у нее еще один тур. А ей хочется крикнуть «Когда же?» «Наконец!» Она встает, радостно улыбаясь, не понимая в своей наивности, как откровенна ее улыбка. И опять они кружатся в вальсе, такие близкие и одинокие в толпе, оба чистые и прекрасные, не знавшие ни радости любви, ни ужаса разочарования. «Парочка-то какая, а? Что вы думаете?» — хриплым басом спрашивает улыбающуюся Надежду Васильевну полицмейстер Спримон, ее старый поклонник и кум. Его грузная фигура, затянутая в корсет, колышется от радостного смеха. Красное лицо сияет. Его единственный сын, недавно окончивший корпус и произведенный в офицеры, всего неделю назад, как прибыл в Н из столицы и зачислен в здешний полк. Надежда Васильевна знала его еще подростком. «Окружена-то как? Ни минуты не отдохнет. Ну и красавица же у вас дочка, кумушка, не засидится в девицах. Вы думаете? Что тут думать? Вы поглядите, какой хвост у этой новой кометы. Помните Пушкина-то? Ха-ха! Люблю тебя, моя комета. Однако чести протанцевать с нею мазурку я никому не уступлю, даже сыну. Тогда спешите, боюсь, что она уже обещала другому». Мазурка и котельон обещаны Феде. Но зная о репутации отца как самого лихого мазуриста в городе, он охотно уступает ему свои права. Верочка польщена. Нольде танцует с Мэри Апочининой, или Мерлетта, как ее зовет отец. «Посмотрите, как она грациозна», — говорит Мэри, когда Верочка проносится мимо со своим кавалером. Вся сбитая плотная фигура Спримона отца, лихо поводящего плечами и звенящего шпорами, представляет эффектный контраст с воздушной белой фигурой. «Да, она красива», — соглашается барон, зорко следя за Верочкой. «Вы говорите не то. Красиво это не подходит. В ней что-то сказочное». «Милая Мерлетта, вы, как всегда, романтичны», — мягко улыбаясь, отвечает Нольде. У него всегда мягкие интонации, когда он говорит с Мэри. И выражение его лица рядом с нею становится привлекательным. В городе давно решено, что Мэри в него влюблена и что, возможно, свадьба. На самом деле они просто друзья. «Ах, Владимир Карлович, красота такая сила, чего только нельзя ей простить!» «А я в женщине предпочитаю сердце», — серьезно говорит он, играя веером Мэри. «Я никогда не женился бы на красавице. Из них выходят плохие жены. А эта сказочная особа будет бессердечной». «О, что вы говорите, с таким ангельским лицом!» «Сейчас ангельская, и в первую минуту я сам умилился. С годами это выражение исчезнет, проступит другое, теперь скрытое. У нее капризный и чувственный рот, а глаза смеются». «Она, наверное, не пропустит во внешности моей или вашей ни одного недостатка, ни одного смешного штришка.